Глава 7. Дорога в Каменск не заняла много времени. В пути разговаривали на разные темы. Тимур спросил у Нюси, что бы она хотела делать в будущем. Какая у нее мечта? Нюся призналась. А как тут не признаешься, если, возможно, с двух сторон твои мысли читают? Что еще в школе мечтала стать художницей? Учительница рисования ее хвалила. «Так, может, тебе в училище надо поступить, где художников готовят?» «Нет», — сказала Нюся. «А вот подучиться, то есть брать уроки у настоящего художника, я не против». «А что бы ты хотела рисовать?» — спросил Вася. «Я бы хотела писать пейзажи и натюрморты». «А мне потом свою картину подаришь?» — улыбнулся Тимур. «Зачем? Чтобы бочку с кислой капустой накрывать. У вас, небось, есть картины знаменитых художников». «А вот и не угадала. Я считаю, что картины знаменитых должны в музеях висеть, а не у меня дома». «Вот видишь, для твоей картины место есть. Остается самая малость — написать ее. Улыбнулся Вася. «Обязательно найдется. Я уверен, что мы еще гордиться тобой будем. А насчет учителя ты с Розой посоветуйся. Может, она сама даст тебе несколько уроков». «Посоветуюсь. Только Роза ведь была авангардисткой, а мне это не по душе». «Кстати, хотите анекдот?» — вдруг спросил Тимур. «Нет? Ну так слушайте». Вася засмеялся, толкнул Нюсю локтем. Она улыбнулась. «Повесили в галерее картину авангардиста. Он пришел и видит, что она вверх ногами висит. Раскричался, поднялась суета. Прибежали рабочие и стали снимать. А художник говорит: «Ах, оставьте! По-моему, так она еще выразительнее стала». Все засмеялись. «Есть у меня знакомый художник», — уже серьезно сказал Тимур. «Если тебе он понравится, договоримся об уроках». «А он молодой? И почему он должен ей нравиться?» — подал голос Вася. «Ого, какие страсти! У нас завелся свой Отелло!» — засмеялся Тимур. «Да будет тебе известно, многие талантливые творческие люди имеют таракана в голове». «И что это значит?» — не понял Вася. «То, что творения их прекрасны, а сами они несносные, вздорные, капризные, высокомерные, ревнивые к успехам других. С ними иногда трудно общаться». «А что, нормальных среди них вообще нет? Роза же нормальная». «Поищем, посмотрим». Маша, жена Тимура, встретила их очень приветливо. И как ни старалась Нюся уловить ее мимолетные взгляды, презрения или пренебрежения в них не заметила. Дом был простой, добротный и просторный. Двор утопал в зелени и цветах. Принимала их хозяйка в большой зале с длинным овальным столом посередине и множеством стульев. Вдоль одной из стен стояли диван и кресла с маленькими столиками между ними. У окна стояли две напольные вазы с какими-то букетами из веток и сухоцветов. На стене висели два пейзажа — летний и зимний. «Вот какие у меня картины», — сказал Тимур. «Это наш местный художник Федя Курков. Купил по случаю на благотворительном аукционе». «Садитесь за стол, гости дорогие», — позвала Маша. «Да мы еще не успели проголодаться», — сказал Тимур. «Вы как, ребята?» «Я бы поел», — признался Вася. «Она меня вчера весь день впроголодь держала». Нюся аж задохнулась от его слов. «Да шутит он, Нюся!» Поспешил к ней на помощь Тимур и погрозил Васе пальцем. «И правда, садимся за стол. Маша, зови мужиков». Уселись за стол вместе с охранниками и водителями. Это была первая странность. На столе была разнообразная еда, но не было спиртного. Это была вторая странность. Видно, так было заведено уже давно. «Как же она сумела наготовить столько?» — думала Нюся. «Наверное, кто-то помогал. 7 мужиков накормить — это не шутка». После пирога с яблоками и чая охранники и водители ушли. «Вам где удобнее будет расположиться, здесь или в гостевом доме?» — спросил Тимур. «Пойдемте, покажу вам это чудо архитектуры». За высокой шпалерой из винограда, которую Нюся вначале приняла за забор и конец участка, обнаружилась широкая мощёная камнем дорожка, которая привела к сказочному теремку. «Какой-то деревенский мастер здесь работал, все эти кружева сделал», — пояснил Тимур. Кружева из дерева были на окнах, на стенах, на высоком крыльце. Внутри домик оказался просторным. Сени, маленькая кухня и 2 комнаты. И выглядело все как в городской квартире, без сказочных украшений. «Конечно, здесь будем жить, а вода есть?» «Обижаешь, все удобства в наличии». Тимур толкнул незаметную дверь у кухни. Там оказалась ванная комната. «Прекрасный домик», — согласилась Нюся. «А я думала, что за виноградом уже соседи живут». «Нет, Тимур настоящий, выкупил 3 участка. Хотел простора. Давайте я вам крайний участок подарю. Там, кстати, фундамент дома сохранился. Построим дом, будем рядом жить». «Это слишком дорогой подарок», — тут же отозвалась Нюся. Тимур отмахнулся. Было видно, что он уже загорелся этой идеей. Он повел их на этот крайний участок, начал расписывать все прелести этого места. Невдалеке река, лес, соседи приличные. И до центра города недалеко. «Тимур Сергеевич, у нас сейчас более неотложные дела есть», — попыталась остановить его Нюся. А Вася только ухмылялся и молчал. «Решим ваши все неотложные дела. И документы оформим, и свадьбу сыграем. А пока эта канитель с бумагами будет идти, вы живите в гостевом. А дом вам будет строиться. Сейчас вызову архитектора. Нет, сначала юриста, надо спросить, как все оформить. И не надейтесь, что я вас отпущу. Столько лет мечтал, чтобы рядом друг был. Третий, ты же всегда будешь моим лучшим другом, братом». «А может, вы действительно братья? Может, вас одна женщина родила?» — сказала Нюся. Тимур застыл. «И правда, нас всегда тянуло друг к другу», — задумчиво произнес Вася. «Я как-то не думал об этом. Какая умная женщина», — сказал Тимур. «Еще неизвестно, как к этому отнесется ваша жена», — сказала Нюся. «Ну хорошо, что напомнили о подарках. Я что-то рассеянная сегодня. Пойдемте в дом». Пока они гуляли, Маша успела убрать со стола всю еду и посуду. На столе остался пирог, накрытый салфеткой, и напитки. «Чай, кофе?» — встретила она мужа и гостей. «Хватит хлопотать», — сказал Тимур. «Позже выпьем. У меня тут идея новая появилась». Маша заулыбалась и присела к столу. «Подожди, Тимур, дай Нюсе сказать», — перебил его Вася. «Дорогие хозяева, мы вам приготовили небольшие подарки». Нюся протянула небольшую коробочку Маше. «Ах, как я люблю получать подарки!» — с улыбкой сказала Маша и открыла коробочку. Лицо у нее вытянулось, стало растерянным. «Это мне?» Она протянула коробку мужу. Тимур посмотрел, хотел что-то сказать и поперхнулся. «Ну вы даете! Это же старинная вещь! Музей ограбили!» «Да, старинная», — подтвердила Нюся. «Я в интернете смотрела. Пектораль называется. То есть женское грудное украшение, не из музея». В коробке лежал золотой полумесяц из 3 полос полукружий. Крайние особой красотой не отличались, просто толстые золотые жгуты. А вот средняя полоска где-то 2-сантиметровой ширины была вся в завитках, которыми и соединялась с 2 крайними. А между завитками помещались объемные фигурки райских птиц, цветы и листья, бусинки разных размеров. Сзади на шее это великолепие крепилось цепочкой с замком. Цепочку с замком им соорудили из браслета вчера в мастерской. «Откуда это у вас?» — спросил Тимур. «Вам честно сказать или соврать?» — лукаво проговорила Нюся и протянула совсем маленькую коробочку. «Это вам. Будем рады, если понравится». Тимур нахмурился, но коробочку взял. Открыл с опаской. И достал тяжелый перстень с полукруглым камнем. «Удивили», — выдохнул он. «А теперь рассказывайте, и без вранья». «В море нашли. Вернее, Вася нашел», — начала рассказ Нюся, обращаясь к Маше. «Я грот обнаружила, но лезть туда побоялась. А он на следующий день с фонарем залез и нашел целый горшок золотых украшений и монет». Нюся метнулась к рюкзаку и достала оставшиеся запасы. «Вот, а еще дома закопали, а пару монет и браслет продали». Тимур облегченно вздохнул и примерил на палец подарок. «С таким перстнем и перед министрами не стыдно показаться», — хохотнул он. «Что скажешь, Маня?» «Если это надеть, то тут не твои охранники, а автоматчики нужны будут», — сказала Маша. «Глупости. По всему миру ходят женщины в бриллиантах. Не по улицам, конечно, а на особые мероприятия. Ну-ка, примерь подарок». Он сам застегнул на шее замочек и с восхищением сказал: «Царица, Нефертити! Вот так и пойдешь на свадьбу Васьки с Нюсей». «Нам бы сдать куда-то эти монеты», — сказала Нюся. «Денег почти не осталось». «Надо подумать, как по уму все сделать. Давайте уберем пока в сейф. Кстати, за такие подарки я просто обязан тебе дом построить. Да и то должен останусь. Маша, я Нюсе с Васей один участок отдаю. Ты не против?» «Ты хозяин, тебе и решать. Я только рада буду, если у нас рядом станут жить друзья». «Так, с этим покончено. Сейчас будем составлять план наших действий. Маня, садись, а ты, Нюся, иди заваривать побольше чаю и кофе». «Подождите одну минуту, она ведь не знает, где что лежит. Отложите совет на время». Вскочила Маша и пошла вслед за Нюсей. «Ведем сначала в курс Маню, я за нее ручаюсь, она не из болтливых», сказал Тимур, когда женщина принесли большой чайник, кофейник, чашки и так далее. «Я уже говорил, что Нюся — дочка моего приятеля Петра, лесником был. Сколько раз мы к нему на охоту и рыбалку приезжали. Правильный был мужик. Дочку свою всегда в село отправлял, чтобы не видела наших пьянок. Вот поэтому я, собственно, ее почти не видел. Обнаружил случайно в списках по фамилии и отчеству. Но она человек вполне самостоятельный, в помощи моей не нуждается. А вот парень ее нуждается». И он начал рассказывать Маше, как Вася переболел с осложнениями, как потом отец пропал без вести, как мальчик жалел мать. И даже когда стал выздоравливать, стал попросту притворяться. В школу ему не хотелось. От матери уезжать куда-то не собирался, но много читал самостоятельно, учил языки по интернету. Короче, сейчас это совершенно здоровый человек, но со справкой о задержке развития. «И куда нам обратиться, чтобы аннулировать этот диагноз? Маня, ты знаешь?» «Не знаю. Наверное, в наш психоневрологический диспансер. Сейчас позвоню одной знакомой, она точно знает». Буквально через 5 минут она вернулась. «Так быстро все узнала? Ты же у нас человек известный, тебе рады люди услужить», сказала Маша. «А обратиться нужно в нашу психушку, к профессору Коломийцеву. Он все устроит. Моя приятельница его предупредит и сообщит, когда подъехать». «Так, с этим пока все, ждем звонка. Теперь об образовании. Нужно ехать к директору по месту жительства или сразу в РАНО. Короче, Вася, звони маме, пусть выяснит, где сейчас директор. Летом обычно все педагоги в отпуске. Если он дома, пусть мама спросит, когда мне можно к нему подъехать по личному вопросу. Регалии мои вот на визитке, пусть все запишет». Вася пошел звонить. В это время зазвонил телефон у Маши. «Прямо какой-то штаб военных действий с командующим во главе», — подумала Нюся. «Тебе надо подъехать завтра к 10 утра в первый корпус. Коломийцев Игорь Викторович». «Все сообщил, но телефона директора у мамы нет. Она сейчас пойдет к нему домой, а это не близко». «Хорошо, подождем. Маша, у кого из твоих друзей-приятелей дети сдавали в этом году эти ЕГЭ? Вспоминай». Маша задумалась и вдруг воскликнула. «Так у нашей Ирины дочка сдавала за 9 класс. Бедняжка болеет сейчас». «Что с ней?» – спросил Тимур. «Врачи не могут определить. В конце мая заболела то ли гриппом, то ли ковидом. В общем, и температура была, и ангина. А потом стали болеть ноги. И вот уже 2, да почти 3 месяца лечат, а толку никакого». «То-то в последнее время Ирина как-то потускнела. Раньше такой хохотушкой была, теперь понятно». Он ненадолго задумался, потом кивнул Васе, чтоб тот вышел. «Девочки, пейте чай, кофе, мы вас покинем на пару минут». «Куда это они? Что еще за тайны?» — поинтересовалась Маша. Нюся только плечами дернула, не знаю, мол. «У тебя лекарь с собой?» — спросил Тимур. «Он теперь всегда со мной. Позавчера Розу спасали от радикулита. За 1 час как новенькая стала». «Это хорошо. Значит, завтра я вас отправлю к этой девочке. Расспроси ее, как проходил этот ЕГЭ, и постарайся ей помочь». «Всегда готов», — отсалютовал по-пионерски Вася. «А завтра Ирина к нам придет? Спросил Тимур у Маши. «Конечно. Разве я одна справлюсь с такой оравой мужиков?» «Объявляю совет закрытым. Отдых. Маня, проводи гостей в домик, проследи, чтобы все у них было. Кофе, чай, пироги, вода. Ну, сама знаешь. И возвращайся побыстрее. Ребята, на ужин мы вас потом позовем. Если мама Васе позвонит, сразу сообщите мне». «Людмила Николаевна, сделайте одолжение, задержитесь. Надо освидетельствовать одного паренька. Уважаемый человек просил». Многозначительно проронил профессор Коломийцев. «Что? Опять справка в военкомат нужна?» «Да тут странная история. Надо снять диагноз. Зачем, я не знаю. У богатых свои причуды». «А кто еще будет в комиссии? Больной из нашей клиники?» «Нет. Но оформим все как положено, официально. А третий вот, Платон Юрьевич будет». «А вдруг он опасный?» «Не думаю. У парня задержка развития после менингита». «Я тут подумал, покумекал», — сказал подошедший молодой врач. «Игорь Викторович, возможно, мальчик просто кого-то компрометирует. Скорее всего, отца, который куда-то выдвигается во власть. А тут сын с таким диагнозом. Журналисты прознают, позор на всю страну». «Возможно», — задумчиво проговорил профессор. «Не забывайте, нас попросили снять диагноз. Будьте снисходительны. Пройдемте в мой кабинет». «Если не совсем дебил, почему и не помочь хорошему человеку?» — прошептал на ушко Людмиле Платон Юрьевич. «За такую премию ты и дебилы обязан гением признать», — усмехнулась она. В кабинет вошел высокий, красивый парень, улыбнулся. «Садитесь», — пригласил профессор. Молодые врачи переглянулись. Парень сел на стул посередине комнаты, вел себя спокойно и уверенно. «Назовите свои имя и фамилию». «Лагунов Василий Антонович». «А дату своего рождения помните?» Вася улыбнулся и назвал. Профессор смотрел в бумаги, где была и копия его паспорта. «А какой сейчас год?» — спросил Платон. Вася назвал и год, и месяц, и число, и день недели. «Вы в школе не учились?» — спросила Людмила. «Нет, но я многому учился самостоятельно». «А что вас привело сюда?» — подал голос Платон. «Я хочу поступить в университет и жениться на самой прекрасной девушке. Скорее, в обратном порядке, жениться и поступить». «Но ведь у вас нет документов об окончании школы». «Я сдам экзамены экстерном». «Какие произведения написал Лев Толстой?» — спросила Людмила. «Самые известные». «Романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». «Вы читали эти романы?» «Только Анну Каренину», — вздохнул Вася. «Я начал читать «Войну и мир», но там очень много написано по-французски. Я бросил и начал учить французский язык». «Вы выучили язык? Как?» — изумился профессор. «По интернету. А потом познакомился с парнем из Франции и разговаривал с ним». «Очень интересно. Но ведь в школах в основном английский изучают». «Я и английский выучил». «А математику и точные науки вы тоже по интернету постигали?» «Конечно», — спокойно ответил он. «Кажется, тут кто-то много врет», — сказал Платон по-английски. «Людям нужно верить. Хотя я вас понимаю, трудно в этих стенах верить словам больных». Тут же парировал Вася на английском. «Во дает!» — восхищенно воскликнул Платон. «Коллеги, успокойтесь, не забывайте, зачем мы здесь собрались», — умерил его пыл профессор. «Мы уже выяснили, что молодой человек хорошо образован». Он достал из ящика стола небольшую картину и показал Васе. «Что на этой картине неправильное?» Вася внимательно рассмотрел изображенных на лужайке собак и задумчиво произнес: «Я совершенно не знаю пород собак, но слышал, что средствами по уходу за домашними питомцами занимаются серьезные люди. Может, это специальный шампунь? А возможно, художник так изобразил. Если есть красный конь, то почему не быть зеленой собаки?» «Полностью с вами согласен», — заявил Коломейцев. «Коллеги, у вас еще будут вопросы?» «Ваша невеста знает, где вы сейчас?» — спросила Людмила. «Конечно, она внизу под окном с Тимуром. Группа поддержки». Платон и Людмила бросились посмотреть на самую прекрасную девушку. Подошел и профессор. Кондрашова сразу узнал и зашипел. «Быстро по местам!» «Еще один вопрос можно?» — не утерпел Платон. «Для чего нужен топор?» «Дрова рубить, деревья в лесу, мясники разделывают туши животных». Несколько растерянно ответил на неожиданный вопрос Вася. «А вам не хотелось бы поработать топором?» «Я недавно был в деревне с девушкой и рубил дрова». «Вам понравилось рубить топором?» «Не понравилось. Мы с Тимуром скоро установим нам электрическую печь. Дрова не понадобится. Видите ли, я собираюсь заниматься компьютерными технологиями. Мне руки нужно беречь, как музыканту». «Достаточно», — отрезал профессор. «Василий Антонович, вы абсолютно здоровый человек, что мы официально и подтверждаем». Эту первую победу Васи, конечно, отпраздновали дома. Все были радостные и возбужденные. А вопросом сдачи экзаменов уже занимался юрист Тимура. И все было вроде хорошо, А только все-таки нехорошо. Маленький червячок поселился внутри Нюси и постоянно грыз ее, не давал спокойной жизни. И не с кем было поделиться своими сомнениями, раздумьями, тревогами. Некому поплакаться. Наоборот, нужно было поддерживать в себе бодрое настроение, улыбаться, казаться счастливой. Наконец она решилась, договорилась с Васей. Он все равно был всецело занят своей новой работой у Тимура. И поехала к Розе. И в первый же вечер по приезду рассказала ей все и разрыдалась. Потому что и Вася, и Тимур говорят о свадьбе как о решенном вопросе, а она не знает, как быть. Первый раз сердце у нее замерло, когда Вася одним взглядом заставил вора в вагоне выложить все замыслы и, не сопротивляясь, выпить отравленный чай. А когда он расправился с двумя охранниками и кавалером Марины, ей стало просто страшно. Как жить с таким человеком? Конечно, сейчас Вася ласковый и заботливый. А ну, как ему что-то не понравится? Что-то Нюся наперекор ему сделает по-своему. Как он тогда с ней поступит? И ведь никому не пожалуешься. А если и попытаешься, угодишь в психушку. И будет она в его полной власти. Нюся уже не плакала, а ревела в два ручья. Дрожала и икала. Роза молча накапала ей валерьянки и пустырника. Дала выпить и за руку отвела в ванную. Приказала умыться, а лучше постоять под душем. И когда Нюся опять появилась на кухне, Роза встретила ее крепким чаем и вопросом. «Я не поняла, по какому поводу истерика?» Нюся молчала, боялась, что как только попробует что-то сказать, опять начнет рыдать. Да Розе и не требовался ответ. «Ты сама мне говорила пару недель назад, что любишь своего Васю до головокружения». «И что изменилось с тех пор? У него отрос хвост? Или он по ночам пьет твою кровь?» От этих слов Нюся содрогнулась, пересилила себя и почти спокойно проговорила. «Я не знаю, как ему верить. А вдруг все это неправда? И они решили захватить нашу землю?» «Ну, конечно, ты же главный член верховной власти. Поэтому из миллиардов женщин он выбрал тебя». И как только обольстит тебя, вся планета рухнет к его ногам. Но я живу постоянно под колпаком каким-то. Он знает, о чем я думаю. А тебе надо скрывать, что собираешься отравить его? А может, планируешь изменять ему? Воровать из карманов деньги? Поверь, что почти все женщины просто мечтают, чтобы их любимые или мужья догадывались, о чем они думают и чего хотят. Я так не думаю. У всех должна быть какая-то личная свобода в мыслях и поступках. Ах, вот ты о чем. Ну, попробовала бы ты с земным мужиком проявить свободу. Погулять где-то до утра. Или выбросить его любимые тапки. Или не пойти в гости к любимой мамочке. Думаю, он бы тебе объяснил и на словах, и на деле, что ты не права. Поинтересуйся как-нибудь, почему дамочки в пасмурную погоду в темных очках ходят. «Да, я в курсе, что некоторые мужья бьют жен, но это же исключение». «Нюся, все твои переживания можно объяснить. Ты как бедняк, выигравший в лотерею миллион. И не может он поверить своему счастью, ищет в чем подвох. Вот и тебе нужно просто принять счастье, которое подарили небеса, и радоваться новой жизни, и верить». «Спасибо, моя милая Роза Львовна, с тобой так спокойно». И все встало на места. Ночью Нюся все никак не могла уснуть. Ворочалась на диване, пока не поняла, что ей не хватает рядом Васи. Его ласковых рук, плеча, на которые можно положить голову. Вздохнула и решила завтра вернуться в их дом. Она шла к своему гостевому дому, когда внезапно погасли все фонари. Вокруг была кромешная тьма, даже луны не видно. Нюся осторожно прошла к дому, ощупью нашла за кружевным карнизом папин пистолет. Сразу стало спокойнее. Где-то грохнул выстрел. Кажется, в большом доме. А где же Вася? Неужели спит? Глаза понемногу привыкли к темноте, стали различаться отдельные предметы. На цыпочках она прошла к спальне, заглянула в открытую дверь. И сразу увидела две фигуры, склонившихся над постелью. «Руки вверх! Стреляю!» — крикнула она. Одна из фигур шагнула к ней, и Нюся нажала на курок. «Осечка!» «Видно, отсырел в тайнике», — мелькнула мысль. «А фигура уже рядом, и даже в темноте видны огромные раскосые глаза на яйцеобразной голове. «Мы забираем своего, не мешай!» Пророкотал пришелец, а другой, взяв подмышки, тащил с кровати Васю. Нюся выстрелила дважды почти одновременно. Раздался грохот, казалось, что даже стены задрожали. Головы пришельцев разлетелись на куски. «Что-то слишком громко стреляет пистолет», — подумала она и с ужасом поняла, что лежит, а в руке нет пистолета. Хотела вскочить и запуталась в одеяле. За окном опять бабахнуло, сверкнула молния. И Нюся поняла, что она у Розы, за окном гроза, а весь кошмар с пришельцами ей приснился. Уехать домой в этот день не получилось. Дождь то утихал на время, то с новой силой хлестал струями по улицам города. Утром Роза, напялив дождевик, ушла на работу, а она осталась одна. Позвонил Вася, предупредил, чтобы не вздумала ехать по такой погоде. Мало того, что транспорт плохо ходит, везде пробки, так еще и простудиться недолго. Нюсе было приятно слышать его заботливое ворчание. Она пообещала быть послушной, послала ему 100 воздушных поцелуев и приказала тоже себя беречь. Занялась книгами, отобрала и себе, и Васе. Собрала кое-какие мелочи, одежду, обувь. В общем, набралась порядочная сумка. Достала папку с рисунками и эскизами, положила на видное место, чтобы не забыть поговорить с Розой об уроках. После ужина опять беседовали с Розой. И о заводе, и о Нюсином желании учиться живописи, и о любви, конечно. «Любовь — штука нежная, ее беречь нужно. Иногда лишним словом разрушить можно, если не до конца, то положить начало разрушению», — проговорила Роза. «Старайся следить за собой, не руби правду матку с плеча. Вася парень правильный и терпеливый, но его можно обидеть недоверием, и терпение у него не безграничное». «Значит, мне лучше соврать ему? Не говорить, зачем к тебе приезжала?» «Почему сразу врать? Можно просто иногда промолчать, когда тебя напрямик не спрашивают. Я вот на работе все время о вас думала и пришла к выводу, что они говорят правду. Попали парни в переплет, понимаешь? Не захотели умирать. А свои тела дома они, конечно, разрешили использовать». «Кажется, Вася об этом не говорил», — задумалась Нюся. «Вот, сколько их было на корабле? Сотня? Представляешь, сколько дряхлых, но нужных старцев обрели новые тела? И не какие-то, а здоровые, тренированные, отборные. Может, весь проект был организован ради этой цели. Вот чего нужно бояться». «Не поняла, чего бояться?» «Что кто-то здесь узнает о такой возможности. Всем вам тогда конец, свидетелей не оставляют. Это же не только омоложение, а преступление в чужом, так сказать, образе. А что, поймали банкира, влезли в его тело, забрали все, назад вернулись в свое. Вам нужно хранить эти вещи под 7 замками. Зря ты мне все рассказала. Я, конечно, не болтливая, но выведать секреты сейчас у любого можно. Так и передай Васе с Тимуром». Приехала Нюся в Каменск утром, но Васю дома не застала. Оставила сумку и пошла в большой дом. Может, еще завтракают, не уехали. Увы. В зале Ирина собирала со стола посуду. После выздоровления дочки она с обожанием относилась к Васе и Нюсе и сразу предложила кофейку с пирожными. «А по какому поводу банкет?» – удивилась Нюся. «Праздника никакого вроде нет». «По случаю приезда хозяйской дочки из Москвы». «И где же гостья?» «Спит еще. Нюся, хочу тебе сказать по секрету». Ирина вдруг запнулась, отвернулась от Нюси и стала протирать стол. «Свари мне кофе!» — раздался голос за спиной Нюси. Она повернулась. В дверях, опираясь на косяк, стояла девушка. Высокая, худощавая, похожая на Машу. И молча рассматривала Нюсю. Не дождавшись слов приветствия, Нюся отвернулась и продолжила пить кофе. Девушка прошла и села за стол напротив. «Так это ты, сиротка, которую пригрел отец? А я его законная дочь. Вижу, ты здорово устроилась здесь на халяву. Чего молчишь, немая, что ли?» Нюся усмехнулась и покачала отрицательно головой. «Ага, значит, просто не хочешь со мной разговаривать. А не загостилась ли ты здесь? Пора в свой Задрипанск мотать, как говорится, с вещами на выход». Девушка взяла чашку с кофе и вышла из комнаты. Ирина выглянула в коридор, закрыла плотно дверь, подошла к Нюсе и почти шепотом посоветовала. «Нюся, пока эта особа здесь, следи в оба за своим Васей. Вчера она и так, и эдак крутилась вокруг него, только что на шею не вешалась». «Спасибо, Ира, за угощение. Пойду я домой», — попрощалась Нюся. Ушла в домик, закрылась и стала раздумывать, как же быть. В конце концов, решила никому ничего не говорить. В большой дом не ходить. Вечером попросила Васю проверить, нет ли в их доме жучков. Можно ли говорить свободно? Он удивился, но через несколько минут пришел начальник охраны и проверил специальным аппаратом. Каково же было его удивление, а потом и Васи, и Тимура, когда обнаружилось несколько подслушивающих устройств. Нюся призналась, что рассказала о них Розе, и какие выводы та сделала. «Да, умная женщина. Будем вдвойне осторожными», — сказал Тимур. «А почему вы к нам на ужин не идете?» Нюся пояснила, что соскучилась, хочет побыть вдвоем с Васей. «Вы, мол, и днём на работе наговоритесь». И Васе сказала, что некогда по гостям ходить, что хочет заняться эскизами для Розы. Та задумала выпустить серию посуды для детей с изображением разных зверюшек — зайчиков, белочек, ежиков, медвежат. И все таки отговориться совсем у нее не получилось. Утром Вася пошел к тренажерам, и тут же рядом появилась московская штучка, одетая в полупрозрачный топик и шортики, открывающие половину ягодиц. Нюся аж зубами скрипнула. И ничего не сказала Васе, когда он зашел на кухню. Но он и без слов все понял. «Забей, не выгонять же мне ее из собственного дома». «Словарный запас у тебя, смотрю, пополняется. Тебе нечего оправдываться. И жениться нам вовсе не обязательно. Ты свободный человек». «Я не хочу быть свободным от тебя», — серьезно проговорил Вася. Обнял сзади и зарылся лицом в ее волосы. Нюся ждала с работы Васю, готовила еду, читала книги, рисовала. Иногда приходила Ирина, приносила выпечку и новости. От нее и узнала, что московская гостья уехала. А перед этим был у нее разговор с отцом. И говорил он очень тихо, почти шепотом. А это главный признак, что он не просто сердит, а в бешенстве от того, с кем говорит. Если орёт, то не страшно, прокричится, а потом и простит. А вот когда тихо — беда. Солнце уже клонилось к западу, когда по улице села Виноградная проехала кавалькада из трех черных джипов и затормозила у высокого железного забора. Из машин стали выходить люди. Сначала из крайних вышли охранники, потом из средней вылезли возбужденные Вася с Нюсей и совершенно спокойный Тимур Сергеевич. Калитка тут же распахнулась, мама Васи бросилась к нему, обняла и прижала к себе. По щекам у нее потекли слезы. «Здравствуй, мамочка. Почему ты плачешь? Все же хорошо». «Это я от счастья», — сказала мама, вытирая щеки, и обняла Нюсю. «А это наш друг Тимур Сергеевич. Познакомься, мама». И тут уже Тимур обнял смущенную маму. Все расселись у накрытого длинного стола во дворе. Нюся сбегала и привела деда Матвея. Охранники по очереди поели и молча ушли. А они все сидели и не могли наговориться. Слишком много всего произошло за это короткое время. Главной новостью было то, что сегодня Вася сдал экзамены, то есть ЕГЭ, за среднюю школу. Этому предшествовали переговоры юриста Тимура и с директором школы, и с заведующим РАНО. Что он им наобещал, Тимур никому не рассказал. Но только Васе разрешили сдать экзамены сразу за весь срок обучения. И Нюся с Тимуром сидели под окнами класса, где сдавал тесты Вася. И помогали ему, искали ответы в интернете и в справочнике для поступающих в вузы. У Тимура была постоянная связь с Васей, и все получилось. Но об этом они, конечно, никому не рассказывали. Зато вручили маме медицинское заключение о его полном выздоровлении, так сказать. Документ был с подписями, с печатью. Специально попросили сделать в двух экземплярах. А в это время в сельмаге Тамарка с тремя сельчанками обсуждала такое помпезное возвращение Васи в село. «Своими глазами видела. Васька вылез из машины такой солидный, в костюме. С ним эта девчонка и еще какой-то начальник. Я ж по соседству с ними все видела и слышала». «А я как раз мимо шла. Слышу, как он говорит матери, чтоб не плакала. Хорошо, мол, все у него. Так поначалу даже голос его не узнала. Какой-то другой стал, как у мужика. «И как такое может быть? Ходил-ходил дурачком, а потом в раз умным стал?» Удивлялась третья. «Вот что я вам скажу», — вещала Тамарка, сплёвывая подсолнечную шелуху в газетный кулек. «Это Нюська — ведьма». «Как ты можешь, Тамара? Она ж тебя спасла тогда от бандитов». «Вот. Как простая девчонка управиться с двумя бандитами могла?» Опять гнула свое Тамара. «А еще браслет тот, что я у нее купила. Я ведь в городе сходила к ювелиру, а он мне говорит, что вещь старинная, лет 200 ей, а может и больше. Так я тот браслет и носить боюсь». «Так ведь она зла никому не сделала», — заметила Васина соседка. «Наоборот, парня как-то излечила». «Так для себя старалась, влюбилась в него. А там что оно дальше будет?» «А чего же она на тех варюк, что в автобусе ее обокрали, не наслала какой-то порчи?» «Что, ее взаправду обворовали?» «Ага. Я тогда ехала с ней в автобусе. Помню, как она бегала, свой рюкзак искала. Только это не наши. Это кто-то из Песчаного умыкнул ее вещи». «Ой, надо дочке позвонить, рассказать». «А еще случай был. Как только она появилась в селе, да может и вы слышали, Нюська купалась, а два балбеса хотели ее к себе в машину затащить. Пьяные были. Так она на них напустила черного ворона, чуть глаза им не выклевал. А потом из моря крокодил вылез и за теми погнался. Гриша потом говорил, что почудилась им с пьяну. Только с ними девка была за рулем, не пьяная вовсе. Говорила, что все это своими глазами видела. Точно, ведьма». Спустя неделю в дом к Ларисе кто-то позвонил. Она открыла калитку и увидела пожилую женщину. «Здесь девушка Нюся живет? — спросила та. — Нет ее, уехала. — А вы связь с ней держите? По телефону? — Да, и с ней, и с сыном. Женщина вдруг упала перед ней на колени. — Позвоните ей, попросите прощения, пусть не держит зла на моего сына. По дурости он это сделал. Пусть простит раба Божьего Владимира. Вот. Она протянула рюкзак. — Там все ее вещи в целости. Ты же тоже мать, помоги мне ради Бога. «Да, как мать, я тебя понимаю. Просьбу твою не забуду. Все передам в точности. Ты правильно поступила. Если сын твой раскаялся и вернул похищенное, зла ему не будет. Нюся снимет с него проклятие. Не беспокойся, ступай себе с Богом». Очень серьезно сказала Лариса и подумала, что видно, до этой матери вора дошли слухи о необыкновенных способностях Нюси. Нюся проснулась на рассвете. Солнце еще не взошло, но в комнате было уже светло. Она тихонько заглянула в соседнюю спальню, выключила ночник на тумбочке. Мальчишки крепко спали. Простынка, которой были укрыты, валялась на полу. Она подняла ее, но укрывать не стала. Июль, тепло. Спать ей больше не хотелось, а чем себя занять не придумывалось. Нюся возвратилась в свою комнату. Накинула халат, застелила кровать. Мельком глянула на часы. Ну вот, еще нет 4 часов. Она на цыпочках прокралась в коридор, там обулась и вышла во двор. Присела на крыльцо. Давно она здесь не была. С того дня, когда отмечали сдачу Васи ЕГЭ. А в следующем году родились Петька и Антошка. Ей не до поездок было. Потом ездили в Турцию, через год в Египет. Потом она много писала, готовилась к выставке. И, наконец, собрались провести отпуск в Виноградном. Мальчики вчера были в восторге от моря. Да, здесь началась ее счастливая жизнь. Здесь приснился вещий сон. Не совсем здесь, а у деда Матвея. Видела его вчера. Ничего, бодренький старичок. А чего ему сделается? Ему и 80 нет. Дочка вернулась, ноги Вася ему подлечил. А пока он под аппаратом лежал, они кустик с цветком и выкопали. И золото забрали с собой. И песня о море у нее все время в ушах звучала. Кстати, под нее они на своей свадьбе танцевали. Вася тогда в интернете нашел вариант, где эту песню исполняют две бойкие японочки, и предложил танцевать под нее. Но Нюся отказалась наотрез. Она тоже нашла в инете историю давних лет про эту песню. Как еще в Советском Союзе этой популярной песней на японском языке в исполнении детей решили встретить правительственную делегацию из Японии. Японцы как-то смутились. Кто-то потом догадался перевести текст. А когда увидели перевод, за голову схватились. Песня была не такая милая, как в русской версии, а довольно непристойная. Да, веселая свадьба была. Только пришлось вместо вина в бутылку компот налить. иначе гости их не поняли бы. Нет, немного шампанского выпили все же. И свой дом у них теперь есть, и работа у Васи интересная. Все что-то изобретают с Тимуром. А у нее все нормально. Не так. У нее все просто отлично. Она стала настоящей художницей. В прошлом году Роза организовала выставку в Сосновске. Тогда всего 15 картин было. И все удивлялись, откуда такие фантастические пейзажи и натюрморты с цветами и голубыми мышками. Приходилось выдумывать, отговариваться, что во сне такое видит. И никто не догадывается, что пейзажи существуют на самом деле. А зверьки вовсе не мышки, а инопланетные пиксы. Спасибо Тимуру, что сохранил флешку с фотографиями родной планеты. Но ее картины не копии фотографий. Они ожили, задышали. Одни печально, другие с яростным восторгом, третьи — с тихой радостью. Кто-то выложил в инет статью о ее выставке и несколько снимков. Благодаря им нашелся еще один друг Васи и Тимура. Но это длинная история. Сейчас не об этом. Да, ее картины даже пытались купить, но Тимур не позволил. Сказал, чтоб собирала для выставки в Москве. Ну, до Москвы ей еще далеко. Еще учиться и учиться. На выставке и произошла та встреча, о которой она когда-то так мечтала, так ждала ее. Андрей пришел в галерею в конце дня, когда посетителей осталось совсем мало. Подошел, поздоровался, как будто вчера только расстались. «Привет. Вот зашел посмотреть на твои картинки. Случайно афишку увидел. Да я и в город приехал ненадолго. Я ведь в Москве работаю». Он замолчал, ожидая от нее каких-то слов, какой-то реакции. Но она молча смотрела на него. И во взгляде было равнодушие и даже оттенок досады. Так смотрят на назойливое насекомое. «Не простила», — подумал он и понял, что никогда в ее взгляде, обращенном к нему, больше не увидит любви, восхищения, обожания. И заторопился, боясь, что она сейчас уйдет. «Ты тогда так внезапно исчезла, а я ведь искал тебя». «Потом мне сказали, что возле тебя какой-то мажор крутился, что ты замуж вышла. Это правда?» «Нет, я не поверил. Ты ведь только меня любишь. И я понял, что лучше тебя я девушек не встречал. Давай начнем все сначала». А она слушала его и думала. «Где были мои глаза? Почему я его еще тогда не рассмотрела? Убивалась по нему, страдала, прыгать со скалы хотела. Вот пришел и опять врет, врет». Андрей подумал, что если они окажутся наедине, все еще можно исправить. Он схватил ее за руку и потянул к выходу. Нюся оглянулась на охранника, и тот вежливо выпроводил назойливого посетителя. «Скоро сюда приедет Вася, как только сдаст сессию, и тогда будет весело и шумно, настоящий праздник». Она успела соскучиться за эти недели. «И пусть устроит нагоняй мальчишкам, чтобы не пугали бабушку телепатией». «Да, все дети, и ее, и Машины, умеют беззвучно разговаривать и читать мысли». Под Новый год Маша родила сына Костика. Они тогда все переживали перед ее родами, все таки возраст. А она родила легко и быстро, играючи. И врач потом сказал Тимуру, что организм его супруги просто создан для рождения детей. Счастливый отец, конечно, запомнил. И через год Маша родила ему дочку. Теперь и Вася заговаривает о девочке. А вдруг опять двойня? Впрочем, ей грех жаловаться. С мальчиками помогали ей и няня, и Лариса, и Роза часто приезжала, и медсестра приходила. И, разумеется, Вася. Еду ей не приходилось готовить. Уборку делала приходящая женщина. При такой жизни можно и о дочке подумать. А может, это и есть инопланетное вторжение? Мы с радостью рожаем им детей, а у них у всех особенности. А ведь она не знает, сколько еще таких разведчиков на Земле. Может, так и было запланировано. И у каждого будут дети, а у тех свои дети. И через несколько поколений таких особых людей будет очень много. А вдруг кто-то из них не станет таким законопослушным, как их предки-разведчики? В нашей стране всегда любили обходить законы. Но ведь остальные особенные, те, кто слышит, сразу узнают о нарушении. А наказание преступникам у них суровое. Вася рассказывал, как в старину, когда еще не было таких аппаратов, такого нарушителя окружали двое-трое и посылали сильные импульсы все забыть, то есть стирали память. Оставались только инстинкты. Она уже тоже однажды такое видела. После их с Васей свадьбы, где Маша красовалась и вызывала фурор своим новым золотым украшением, в дом проникли трое грабителей. Усыпили охрану выстрелами со снотворным. Одного, который успел поднять шум, тяжело ранили. Тимур их остановил и сразу же разбудил Васю. Она тоже побежала в дом к Тимуру и видела, как Вася надел тому главарю на голову шлем и оставил сидеть. А двух подручных, один должен был открыть сейф, другой был водителем, они увели на улицу. Что с ними стало, она не знала. Вася сказал, что они исправились. А вот главарь через час превратился в ребенка, описался, плакал и звал маму. Значит, бояться, что такие люди, пользуясь своими особенностями, устроят разгул преступности, не стоит. И пусть таких особенных становится все больше, может, и другие рядом с ними станут жить лучше и правильнее.